После поражения при Добрыничах самозванец заперся в Путивле и, видя малочисленность своего войска, хотел было уехать в Польшу, но теперь между русскими было уже много людей, которые тесно соединили свою судьбу с его судьбою и которые не хотели ни бежать в Польшу, ни отдаваться в руки Борису. Они удержали Лжедмитрия, грозили, что могут спасти себя, выдав его живым Годунову, утверждали, что, несмотря на поражение, средств у него еще много, что у Бориса много врагов. Враги Бориса, которым нужно было поддержать самозванца, не замедлили предложить последнему свою помощь. 4000 донских казаков явилось в Путивль. Что же делали в это время царские воеводы? Они пошли осаждать Рыльск. Но тут поляки распустили слух, что к ним на помощь идет Жалкевский, гетман Польный. Язык сообщил эту весть царским воеводам, которые испугались, отступили поспешно от Рыльска, стали в Комарницкой волости и начали страшно мстить ее жителям за приверженность Лжедмитрию. Не было пощады ни старикам, ни женщинам, ни детям, что, разумеется, еще более усилило ненависть севрюков к Борису и привязанность к Лжедмитрию. Недеятельность воевод рассердила царя. Он послал сказать воеводам, что они ведут дело нерадиво, столько рати побили, а Гришку не поймали. Бояре и все войско оскорбились. В войске, по словам летописца, стало мнение и ужас от царя Бориса, и с той поры многие начали думать, как бы царя Бориса избыть и служить окаянному Гришке. Так при шаткости, при усобице, первая немилость со стороны одного соперника уже производила сильное неудовольствие, заставляла многих думать, как бы избыть немилостивого государя. Уже многие начали смотреть на свою службу не как на необходимую обязанность в отношении к царю и царству, но как на милость, которую они оказывали Борису, и при первом неудовольствии начинали думать об отступлении от него. При появлении соперника царю единение царя и царства рушилось, и возвращалось безнарядное время многовластия, когда вольно было переходить от одного знамени к другому. Побуждаемые царем воеводы пошли осаждать Кромы, где засел приверженец Лжедмитрия Акинфиев, да донские казаки с атаманом Карелую. Воеводы, по словам иностранца, очевидца Маржерета, при осаде Кром занимались делами, достойными одного смеха. Но русский летописец говорит еще о других делах, достойных ни одного смеха. Когда деревянная стена Кром уже сгорела, и нужно было порешить дело, известный нам Михаил Глебович Салтыков велел отвести наряд от крепости, норовя окаянному Гришке. К шаткости, ослаблению нравственному, присоединилось еще бедствие физическое. Открылась сильная смертность в стане царском. Борис прислал лекарства ратным людям, а между тем попытался отделаться от самозванца отравою, подослал к нему в Путивль монахов зельем, но умысел был открыт. И скоро разнеслась весть о смерти самого Бориса. 13 апреля, когда он встал из-за стола, кровь хлынула у него изо рта, ушей и носа. И после двухчасовых страданий он умер, постриженный в монахи под именем Боголепа. Понесся слух, что он погиб от яда, собственную рукою приготовленного. После Бориса остался сын Федор, который, по отзыву современников, хотя был и молод, но смыслом и разумом превосходил многих стариков седовласых –